Экран мигнул, координатная сетка исчезла, в черной пустоте возникла странная конструкция, похожая на перекошенную садовую беседку с нелепо массивными колоннами. Диспетчер протяжно свистнул и вскочил. Этого он ожидал меньше всего. «Ядерная ракета!» — воскликнул он с изумлением. «Что такое? Откуда?» «Да, да», — нерешительно проговорил помощник. «Действительно, непонятно». Диковинная конструкция с торчащими из-под купола пятью толстыми трубами колоннами медленно поворачивалась. Под куполом дрожало лиловое сияние, колонны казались черными на его фоне. Диспетчер медленно опустился на подлокотник кресла. Конечно, это была ядерная ракета, точнее, ядерный планетолет. Фотонный привод, двуслойный параболический отражатель из мезовещества, водородные двигатели. Полтора столетия назад было много таких планетолетов, их строили для освоения планет. Солидные, неторопливые машины с пятикратным запасом прочности. Они долго и хорошо служили, но последние из них были демонтированы давно, давным-давно. «Действительно», — бормотал помощник, — «изумительно. Где-то я такое видел. Оранжереи!» — закричал он. Через экран слева направо быстро прошла широкая серая тень. «Оранжереи!» — прошептал помощник. Диспетчер зажмурился. «Тысяча тонн!» — подумал он. «Тысяча тонн и такая скорость! Вдребезги, в пыль! Роботы! Где же роботы?» Помощник сказал хрипло. «Прошел! Неужели прошел? Прошел!» Диспетчер открыл глаза. «Где роботы?» — заорал он. У стены на пульте селектора вспыхнула зеленая лампочка, и спокойный и мужественный голос произнес. «Здесь ДП. Капитан Келлок вызывает главную диспетчерскую. Прошу финиша на базе PX-17». Диспетчер, налившись краской, открыл было рот, но не успел. В зале загремело сразу несколько голосов. «Назад! ДП! Финиш воспрещен! Капитан Келлок, назад!» «Главная диспетчерская капитану Келлогу. Немедленно выйти на любую орбиту четвертой зоны, не финишировать, не приближаться, ждать!» «Слушаюсь!» — растерянно отозвался капитан Келлок. «Выйти в четвертую зону и ждать!» Диспетчер, спохватившись, закрыл рот. Было слышно, как в селекторе женский голос убеждал кого-то. «Объясните же ему, в чем дело! Объясните же!» Затем зеленая лампочка на пульте селектора потухла, и все смолкло.